театре, на балу или на прогулке, в библиотеке или... Везде встречал я ее в обществе старика-отца. Я влюбился в нее безумной, дикой страстью и решился жениться на ней. Клара Вестфорд посмотрела на банкира с презрительной улыбкой. «О, я понимаю смысл этой улыбки, Клара», — сказал Гудвин. «Я требовал невозможного. Не правда ли, когда решился назвать эту девушку моей? Но вспомните, что эта девушка сама подала к этому повод. Она своими ласковыми и нежными улыбками довела меня до этого решения. Ее окружала толпа поклонников, но меня она предпочитала им всем. В разговоре со мной она находила более удовольствия, чем с кем-либо другим». «Это была просто слабая девушка», — сказала Клара, — «но она не имела никаких дурных намерений». «Она не имела дурных намерений», — повторил банкир, — «но она испытывала меня. И когда я пришел к ней в надежде найти сочувствие, она холодно посмотрела на меня и отвечала, что она уже обещалась другому». Банкир замолчал, но минуту спустя продолжил, дрожащим от волнения голосом. «Я был не таков, Клара Вестфорд, чтобы спокойно выслушать подобный ответ. Я не принадлежу к тем слабым созданиям, которые могут прощать и забывать. Я тогда оставил Клару Понсонби и поклялся себе отомстить за унижение. Я клялся, что Клара Понсонби рано или поздно будет моей. На следующее утро я увиделся с ней и познакомил ее с моей клятвой. Но она происходила от гордых предков и ответила мне с привычной надменностью. 6 месяцев продолжалось сражение. 6 месяцев мы молча вели войну. Везде, где показывалась Клара Понсонби, видели и меня в ее обществе. Я преследовал ее всюду. Отец ее любил меня и доверял мне. Она не могла исключить меня из его общества, не рассказав ему о любви к человеку, который по своему положению в свете стоял гораздо ниже ее, и которому отец ее отказал бы наотрез в ее руке. Клара молчала, и как бы ни было ей неприятно мое общество, была вынуждена сносить его. В театре я стоял за ее креслом, на прогулке я верхом сопровождал ее карету. У меня было много друзей, которые всячески старались услужить мне. Простая шутка с моей стороны, легкое пожатие плечами, и репутация Клары Понсонби была запятнана еще до окончания сезона. Подозрительные слухи дошли и до ее отца, и слабый старик, поверив им, выгнал ее из дому, запретив являться на глаза. «Тогда я думал восторжествовать», — продолжал Руперт Гудвин. «Опозоренной, изгнанной, какой она была тогда, я надеялся ее увидеть в прекрасном жилище, которое я ей приготовил. Страстные письма мои говорили, что я готов принять ее с открытыми объятиями. Агенты мои наблюдали за ней, когда она оставила дом своего отца, но я ошибся. Она направилась не в мой дом. Она поехала в Саутгемптон, откуда вскоре отправилась на Мальту. И месяц спустя я уже прочел в газетах объявление о ее бракосочетании с Гарлием Вестфордом, капитаном торгового корабля «Приключения». На Мальте она соединилась с человеком, которому давно дала слово. Она теперь была далеко от своего общества, и скандальные слухи, изгнавшие ее из родительского дома, до нее больше не доходили. Этим кончилось первое действие. 3 месяца тому назад началось второе — появление Гарлия Вестфорда, вашего мужа, по милости которого вы меня обидели, в моей конторе на Ломбард-стрите. Клара Вестфорд внезапно поднялась и сделала гордый жест. «Оставьте этот дом», — сказала она банкиру, указывая на дверь. «Ваше присутствие в нем неуместно. 20 лет назад, когда вы мне навязали ваше общество, вы были в доме моего отца, где я не имела власти выгнать вас, но этот дом принадлежит мне, и я приказываю вам сию же минуту оставить его и не переступать более его порога». Это жестокие слова, Клара. Тем не менее, я не могу не повиноваться им.